Через несколько минут Икару прибыл к месту назначения. Внизу виднелся лес красных деревьев. Посреди леса проходила довольно широкая дорога, на которой стоял небольшой город с восточными и западными воротами, ведущими в обе стороны дороги. Это и был форпост красного дерева. Однако сейчас он превратился в руины, среди которых еще горели языки пламени. Очевидно, Шестихвостый ушел совсем недавно. Икару закрыл глаза и внимательно прислушался к своим ощущениям. Как он и предполагал, в воздухе ощущалось слабое давящее присутствие, характерная аура, которую естественным образом излучала чакра хвостатого зверя. Чакра образуется при слиянии духовной и физической энергии, от природы обладая определенной живой сущностью. У каждого человека разное психическое состояние, поэтому и чакра у всех разная. Например, позже, когда у Арачимару будут запечатаны души обеих рук, и он обратится к Цунаде за лечением, Кабуто почувствует убийственное намерение в его чакре. Или когда клан Хьюга достигнет высокого мастерства в использовании Бейкугана, они смогут определять намерения противника по его чакре. Все это работает по одному и тому же принципу. То, что верно для людей, верно и для хвостатых зверей. Возможно, раньше чакра хвостатых зверей не была такой злобной и порочной, но после того, как их заточили люди, и они прониклись ненавистью к человечеству, их чакра, естественно, тоже изменилось. А учитывая, что чакра хвостатых от природы более плотная, чем человеческая, Икару мгновенно почувствовал что-то неладное. Не теряя времени, Икару открыл глаза и, следуя за своими ощущениями, продолжил полет. Во время полета он вдруг услышал справа впереди слабый звук взрыва. Проведя столько времени на полях сражений, Икару мгновенно распознал звук взрывных печатей. Не колеблясь ни секунды, Икару сложил печати и снял охранную печать с середины лба, затем сконцентрировался и активировал Бейкуган. В одно мгновение все в радиусе километра оказалось в поле его зрения. Икару сосредоточился и сразу посмотрел в направлении, откуда доносился звук. В следующий момент он увидел поле боя. Там около сотни шиноби Конохи изо всех сил сдерживали наступление примерно такого же количества ниндзя из деревни Скрытого Тумана. Икару мог догадаться без особых усилий, что это, скорее всего, те выжившие из форпоста Красного Дерева, о которых упоминал Наракай, которым удалось пережить нападение хвостатого зверя. Однако, численность как-то не сходится, и Икару мысленно удивился. Поэтому он расширил область поиска. Вскоре он обнаружил еще одно поле боя примерно в 200-300 метров впереди. Только там шиноби Конохи было еще меньше. Сложив обе группы вместе, набиралось меньше 150 человек. Это количество было намного меньше того, о чем говорил Наракай. Сначала Икару недоумевал, но когда он внимательнее присмотрелся к сражению на земле, все стало понятно. По сравнению с ниндзя Конохи, шиноби Тумана, хоть их и было меньше, явно превосходили их по силе. В их рядах почти не было генинов, самые слабые бойцы были чунинами. В отличие от них, в Конохе, несмотря на политическую важность форпоста Красного Дерева, из-за его расположения во второй линии фронта, сила размещенных там ниндзя была не так велика. Среди них генины составляли около трети всего отряда. И это еще с учетом потерь после нападения хвостатого зверя. В такой ситуации рассчитывать на высокое соотношение потерь было просто нереально. Это было видно по количеству тел с обеих сторон. Со стороны Конохи жертв было явно больше. Можно сказать, что тот факт, что они до сих пор не сломлены, уже достаточно удивлял Икару. Внимательно понаблюдав некоторое время и убедившись, что они еще какое-то время продержатся, Икару отвел взгляд и снова активировал охранную печать, запечатав Бейкуган на лбу. В этой операции, как среди их отряда поддержки, так и среди тех, кого они поддерживали, были ниндзя из клана Хьюга. Для подстраховки Икару решил не использовать Бейкуган, так что лучше было запечатать его. Сделав это, он немедленно развернулся и полетел по дороге, по которой пришел. Через несколько минут Икару счел, что расстояние достаточное, и прекратил полет. Затем, оставаясь на предельном расстоянии, он применил технику ментальной связи, соединившись с товарищами, которые все еще были в пути. Икару быстро сообщил им увиденное и, дождавшись их подготовки, снова развернулся и полетел к полю боя. Теперь ему нужно было продержаться некоторое время, пока не прибудут союзники. Что касается Шестихвостого, находящегося дальше, Икару поднял голову и осмотрелся. Он чувствовал, что аура Шестихвостого была где-то там. Но что с того? Его задачей была поддержка, а не атака, Так зачем спешить? Лучше сначала решить проблемы здесь. С этой мыслью Икару взмахнул крыльями, снова ускорился и устремился к полю боя. Глава 565. Искусство затягивания. Спустя несколько минут Икару вернулся на поле боя. На этот раз он не скрывал своего присутствия, а открыто взмыл в небо над полем сражения. На небе кто-то есть. Мгновенно заметив его силуэт, один из шиноби тумана поспешил предупредить остальных. «Осторожно, это призрачный клинок Икару!» — воскликнул другой. Очевидно, этот человек узнал его. Услышав это имя, шиноби тумана на поле боя один за другим подняли головы, устремив на него свои взгляды. В их глазах читались опасения, любопытство и даже откровенная враждебность. Реакции были самые разные. Их необычное поведение быстро заметили и шиноби Канахи, которые тоже устремили взгляды в небо. Однако, в отличие от настороженных шиноби тумана, бойцы Канахи испытывали необычайное воодушевление. В конце концов, о репутации двойной звезды Канахи они уже наслышаны. По слухам, оба этих человека были чрезвычайно сильными джонинами. В такой отчаянной ситуации они не отказались бы ни от могущественного джонина, ни даже от простого генина. Давление на них было настолько велико, что если бы не упрямая решимость, они бы уже давно сломались. Теперь, когда прибыл Икару, этот могущественный джонин, они могли почувствовать некоторое облегчение. А раз уж Икару здесь, быть может и другая поддержка скоро прибудет. При этой мысли в их сердцах невольно вспыхнула надежда, а их почти сломленный боевой дух снова окреп. Таково было влияние Икару, даже не вступив в настоящий бой, он уже помог шиноби Канахи обрести силы продержаться как минимум на несколько минут дольше. Икару окинул проницательным взглядом людей внизу, замечая каждый их взор, а затем, не теряя времени на разговоры, стремительно спикировал вниз. Снизившись до нужной высоты, он метнул один единственный сюрикен. Увидев это, шиноби тумана на мгновение замерли в растерянности. Наблюдая за тем, как стремительно атакует Икару, они ожидали, что он применит какое-нибудь мощное ниндзюцу или спустится сам для близкого боя. И это все, зря они так напряглись. Шиноби Канахи тоже были озадачены. Если уж бросаешь сюрикен, то почему не кинуть хотя бы несколько? Какой толк от одного? Однако, пока они недоумевали, Икару внезапно поднял руку и молниеносно сложил 8 печатей. Бык-пес-дракон-крыса-пес-кабан-змея-тигр, активируя технику теневого клонирования сюрикена. В следующий момент брошенный им сюрикен начал размножаться, превращаясь из одного в два, из двух в четыре, из четырех в восемь. Почти в мгновение ока в небе появились десятки, сотни смертоносных сюрикенов. Это был первый раз, когда Икару демонстрировал эту технику перед таким количеством людей. Он не боялся, что Сарутоби Хирузин узнает об этом. Действительно, эту технику первым разработал именно третий Хокаге, но ведь и сам Хирузин создал ее на основе техники теневого клонирования. Теперь, когда Икару уже довел технику теневого клонирования до уровня техники множественного теневого клонирования, что такого в том, чтобы, вдохновившись идеей Хирузина, разработать подобную технику? Другие, узнав об этом, скажут лишь, что его талант поразителен, не строя ненужных предположений. К тому же, Сарутоби Хирузин был довольно мягким человеком, который с радостью помогал молодому поколению. Даже узнав об этом, он, скорее всего, не стал бы делать из этого проблему. Поэтому Икару мог без колебания использовать эту технику. Внизу, видя падающие с неба бесчисленные сюрикены, и свои, и вражеские шиноби инстинктивно приготовились уклоняться. Но вскоре шиноби Канахи с удивлением заметили, что все эти сюрикены обходят их стороной, целясь исключительно в шиноби тумана. Фактически, так оно и было. Если бы это происходило 3 дня назад, Икару еще не смог бы добиться такой точности, но за последние 3 дня он дополнительно получил почти 600 тысяч очков чакры. Всю эту чакру он распределил между техникой теневого клонирования сюрикена и покровом из чакры, по 300 тысяч очков на каждый навык, что позволило им подняться еще на один уровень. Техника теневого клонирования сюрикена повысилась с ЛВ-4, 625-2000, до ЛВ-5, 625-5000, а покров из чакры, с ЛВ-4, 1332000, до ЛВ-5, 2335000. Переход с ЛВ-4 на ЛВ-5 был настоящим порогом, преодолев который происходило качественное изменение. Именно это качественное преображение дало Икару гораздо больший контроль над теневыми клонами сюрикенов. В сочетании с выгодной позицией сверху, откуда он мог ясно видеть расположение всех бойцов, Это позволило ему совершить впечатляющий подвиг, атаковать исключительно шиноби тумана, полностью избегая шиноби Канахи. Хотя эта атака выглядела впечатляюще, фактически урон от нее был довольно ограничен. В конце концов, на этот раз он не устраивал засаду, а шиноби тумана внизу были как минимум чунинами, и их было не так просто убить несколькими сюрикенами. Но его атака несомненно нарушила ритм наступления шиноби тумана, дав многим шиноби Канахи драгоценное время перевести дух. Кроме того, эта атака была лишь началом. В небе, завершив технику теневого клонирования сюрикена, Икару без промедления снова набрал высоту, ловко избегая ответных атак нескольких шиноби тумана. Затем, выбрав подходящий момент, он вновь нырнул вниз, двигаясь еще стремительнее, чем раньше. Когда дистанция стала оптимальной, его руки молниеносно сложили печати, и в одно мгновение он применил еще одну технику ниндзюцу, технику огненного феникса. Это также была техника массового поражения. Пуф-пуф-пуф, из его рта вылетели огненные шары, похожие на семена бальзамина, которые, словно пули, устремились к многочисленным шиноби тумана внизу. Если в прошлый раз они могли прямо блокировать сюрикены, то от этих огненных шаров им приходилось уклоняться. Дело было не в том, что они не могли противостоять с помощью ниндзюцу, просто это было тактически невыгодно. Ведь Икару выпустил сразу сотню огненных шаров, и если бы каждый использовал ниндзюцу для защиты, растрата чакры была бы непомерной. Но стоило им начать уклоняться, как шиноби Канахи, сражавшиеся с ними, тут же заметили открывшиеся возможности. Одни воспользовались моментом, чтобы восстановить чакру и перевести дух, другие сразу перешли в контратаку. В любом случае, они больше не были в таком невыгодном положении. А это как раз и было главной целью Икару. Его задачей никогда не было убить шиноби тумана, он просто хотел выиграть время. Конечно, среди шиноби тумана были и проницательные бойцы, которые быстро раскусили его план. Но понимание проблемы не означало, что они могли ее решить. Хотя они выделили специальных людей, постоянно атакующих Икару и пытающихся помешать ему влиять на ход сражения, их усилия были тщетны. Икару, прокачавший крылья ветра до максимального уровня, как по скорости полета, так и по маневренности в воздухе, намного превосходил их ожидания. Поэтому они просто ничего не могли с ним поделать. Однако, чтобы предотвратить их полное рассеивание, Икару не давил слишком сильно. Обычно, увидев, что шиноби Канахи внизу достаточно восстановились, он перелетал на другой участок сражения, повторяя там то же самое, что делал здесь. Аналогично, когда шиноби Канахи на том участке получали передышку, он возвращался обратно. Короче говоря, все сводилось к одному слову – затягивание. Глава 566. Когда противник не ожидает, время утекало секунда за секундой, и вскоре пролетел целый час. Все это время Икару тщательно контролировал темп сражения, не давая шиноби тумана не рассеяться из-за отсутствия прогресса, не перенацелиться на другие цели. Однако столь длительное отсутствие успеха истощило их терпение, и в рядах противника уже начали зреть мысли об отступлении с поля боя. Это было именно то, чего Икару ни в коем случае не хотел допустить. К счастью, ему удалось выиграть достаточно времени, Учиха Шисуи с товарищами уже прибыли в окрестности. Теперь ему больше не нужно беспокоиться о внезапном отступлении шиноби тумана. В крайнем случае, он просто скомандует двум отрядам окружить противника. Впрочем, решимость шиноби тумана атаковать оказалась сильнее, чем предполагал Икару. Несмотря на некоторые колебания, они не спешили отступать, и это лишило их последней возможности безупречно выйти из боя. Когда Учиха Шисуи с товарищами появились на поле битвы, Икару с помощью Шарингана ясно увидел, как на лицах многих шиноби тумана отразилось смятение. Очевидно, они не ожидали, что подкрепление из Канахи прибудет так быстро. Хотя группа Учихи Шисуи состояла всего из нескольких человек, каждый из них был могущественным джонином, что оказывало куда большее психологическое воздействие, чем прибытие нескольких десятков или даже сотен чунинов и генинов. Конечно, чтобы поскорее добраться до места, Учиха Шисуи и его команда практически не отдыхали в пути, израсходовав немало чакры и физических сил. Но джонин есть джонин, их боевая мощь далеко превосходит возможности обычных чунинов и генинов. А ведь за прошедшее время, несмотря на значительное число выживших шиноби Канахи в форпосте Красного Дерева, ситуация оставалась тяжелой именно из-за нехватки бойцов высокого уровня. Ранее прибытие Икару уже частично компенсировало этот недостаток, облегчив положение защитников. А теперь, с появлением Учихи Шисуи и остальных, их слабое место было полностью устранено. В такой ситуации как могли шиноби Тумана не запаниковать? Оценив обстановку на поле боя, Учиха Шисуи и его товарищи без лишних слов сразу вступили в схватку, нацелившись на самых сильных джонинов Тумана. Увидев это, боевой дух шиноби Конохи резко возрос, и они начали решительную контратаку. Икару, паря в небе и наблюдая за всем происходящим, удовлетворенно кивнул. Затем, взмахнув крылом, он устремился к другому полю боя, расположенному неподалеку. Здесь изначально сражалось около 7-8 десятков шиноби Тумана, но из-за его постоянных атак за прошедший час их осталось меньше 50. Конечно, сражающиеся с ними шиноби Конохи тоже понесли значительные потери, сократившись с более чем 50 до примерно 40 человек. Сейчас на поле боя противники сражались практически один на один. Однако в целом шиноби Тумана имели преимущество не только из-за небольшого численного перевеса, но и потому, что их средний уровень силы превосходил возможности шиноби Конохи. Если бы не опасения внезапного нападения Икару, защитники Конохи, вероятно, уже были бы разбиты. Даже сейчас, в разгар битвы, было заметно, как шиноби Тумана постоянно настороженно поглядывали в небо. Однако чего боишься, то и случается. Как раз когда многие шиноби Тумана втайне оставались начеку, в небе снова появилась фигура Икару. В тот же миг напор их атак ослаб, а взгляды украдкой устремились вверх, опасаясь нового нападения. Но на этот раз у Икару не было намерения атаковать из-под тишка. Он открыто завис над полем боя и, сблизившись с противником, сложил печати, последовательно применив технику теневого клонирования сюрикена и технику огненного феникса. Паря в воздухе, Икару наблюдал, как шиноби Тумана внизу используют различные способы, чтобы избежать его атак. Когда они немного расслабили бдительность, он внезапно стремительно спикировал вниз, по пути легко уклоняясь от нескольких брошенных в него кунаев и сюрикенов, и приземлился прямо посреди группы шиноби Тумана. Увидев Икару в своих рядах, шиноби Тумана сначала оторопели, а затем их охватила радость. Раньше они были бессильны против него не потому, что он был слишком силен, а просто потому, что не могли его достать. Теперь, когда противник отказался от преимущества полета и сам спустился на землю, чего же им ждать? «Схватите его!» – закричал один из джонинов Тумана. Услышав это, окружавшие Икару чунины Тумана словно очнулись ото сна. Немедленно оставив своих противников, они бросились к нему, будто опасаясь, что он снова улетит. Шиноби Конохи, увидев эту картину, тоже немного растерялись. Почему он вдруг спустился? По их мнению, Икару мог оказать им наибольшую помощь, только атакуя с воздуха. Сейчас, приземлившись, он просто добавил им еще одного джонина, что в краткосрочной перспективе никак не влияло на общую ситуацию. Несомненно, это казалось глупым выбором. Однако, несмотря на свои сомнения, шиноби Конохи отреагировали молниеносно, особенно те, кто находился рядом с Икару. Почти без колебаний они сразу же устремились вслед за шиноби Тумана, пытаясь задержать их и не позволить приблизиться к Икару, чтобы дать ему время вновь подняться в воздух. К сожалению для них, Икару на этот раз совершенно не собирался взлетать. Теперь, когда на другом поле боя присоединились Учиха Шисуи с товарищами, ему больше не требовалось продолжать отвлекающие маневры, и он наконец мог сделать нечто большее. Например, разобраться с шиноби Тумана прямо здесь и сейчас. Конечно, Икару так старался не только чтобы помочь шиноби Конохи. Главной его целью была чакра. За последние 3 дня, стремясь минимизировать риски, он редко сталкивался с крупными отрядами шиноби Тумана, что привело к тому, что он получил лишь ограниченное количество энергии. А сейчас Икару окинул взглядом поле боя, целых несколько десятков шиноби Тумана, и это явно не могло быть ловушкой, специально подготовленной против него. Как он мог упустить такую прекрасную возможность? С этой мыслью Икару поднял руки, сложил печати и мгновенно применил технику поглощения чакры, затем молниеносно переместился за спину одного из бросившихся на него чунинов Тумана и схватил его за шею. В следующий момент огромное количество чакры хлынуло в его тело. Схваченный им чунин Тумана почувствовал, как энергия в его теле, словно прорвавшаяся плотина, бешено устремилась наружу и бесследно исчезла. На его лице отразился крайний ужас. Он попытался сопротивляться, но Икару левой рукой применил скальпель чакры, сделав несколько точных движений по его телу и перерезав нервы в конечностях, полностью лишив возможности сопротивляться. Крепко держа обмякшего противника, Икару ловко уклонялся от атак нескольких шиноби тумана и всего за несколько секунд высосал всю чакру пленника вместе с духовной и физической энергией. Швырнув безжизненное тело в одного из нападавших, он снова использовал технику телесного мерцания и оказался за спиной следующего чунина тумана. Он повторил тот же прием, схватил противника, перерезал нервы в конечностях, лишив его возможности сопротивляться, и, используя как живой щит, продолжал высасывать чакру. Через несколько секунд этот человек также был отброшен в сторону, и Икару взялся за третьего. Так, не теряя ни секунды, менее чем за минуту Икару высосал жизненную энергию из пяти чунинов тумана. Только теперь шиноби тумана, недавно проявлявшие такой неистовый пыл, наконец охладели. Они поняли, что даже лишившись преимущества воздуха, Икару все равно оставался противником, с которым они не могли легко справиться. А причина, по которой они только что действовали так неразумно, заключалась, во-первых, в приказе Бжонина, заставлявшем их сражаться отчаянно. Во-вторых, за прошедший час Икару слишком сильно их раздражал, нападая и тут же скрываясь, что вызвало у этих шиноби тумана глубокую досаду. Теперь, когда представилась возможность отомстить, они, естественно, хотели выплеснуть накопившийся гнев. К сожалению, они выбрали неправильный объект для своей мести. Глава 567. Кровавая жатва. Хе-хе. Икару опустил безжизненное тело и окинул взглядом шестерых чунинов тумана. Они вновь обрели самообладание и теперь настороженно наблюдали за ним. Из его уст вырвался холодный, леденящий душу смешок. Недавние действия Икару посеяли страх в их сердцах, лишив решимости первыми начать атаку. Но их нежелание нападать вовсе не означало, что Икару собирался проявить милосердие. Ему необходимо было извлечь как можно больше чакры до того, как Джонины тумана освободятся и смогут вмешаться. С момента его первого удара прошла почти минута, но он до сих пор не встретил противника уровня Джонина. Дело было не в его везении или отсутствии сильных шиноби среди врагов. Просто всех джонинов тумана сейчас сдерживали ниндзя Конохи. Изначально союзники, вероятно, планировали лишь выиграть для него время, чтобы он мог восстановиться и снова взмыть в небо. Но после того, как они увидели мастерство Икару в последние несколько десятков секунд, они поняли, что он выделяется среди обычных джонинов. Даже находясь на земле, он оказывал им неоценимую поддержку, поэтому они естественным образом стали сражаться с удвоенным усердием. Икару, разумеется, не собирался упускать такую благоприятную возможность. Едва эта мысль промелькнула в его сознании, он поднял обе руки и молниеносно сложил печать Ин, направив ее на одного из чунинов тумана. В воздухе заискрилась энергия, когда он применил ниндзюцу, стихия огня, техника обжига. Бум! В пространстве между ними возник яростный сгусток пламени. Чунин тумана не успел даже среагировать, его одежда мгновенно вспыхнула, а затем неистовый огонь охватил все его тело, поглощая его целиком. «А-а!» – душераздирающий крик агонии вырвался из его горла. «Ака!» – чей-то отчаянный голос выкрикнул его имя. К сожалению, несчастный уже не мог ответить, а Икару, не проявляя ни малейшей заботы о его судьбе, завершил технику. Нарушив боевой настрой остальных чунинов тумана, он молниеносно сменил печати, скрестив руки и сложив печать Бзин, чтобы применить теневое клонирование. Бум! Клубы сверкающей чакры рассеялись, и один образ Икару превратился в пять, каждый из которых устремился к одному из оставшихся чунинов тумана. Этот маневр был не только тактическим ходом для ускорения процесса, но и необходимостью для распределения избытка чакры внутри его тела. После предыдущего раунда пополнения вся чакра, которую он израсходовал за последний час, в пути и утром на форпосте черного камня, была полностью восстановлена. В такой ситуации, чтобы запасти еще больше энергии, ему приходилось создавать теневых клонов. Впрочем, даже обычные теневые клоны представляли собой непреодолимое препятствие для этих чунинов. Всего за десяток секунд трое из них были схвачены, один лично Икару, а остальные двое просто не смогли противостоять его клонам из-за слабости. Что касается оставшихся двоих, они также не смогли продержаться долго и вскоре были настигнуты теневыми клонами. Все произошло настолько стремительно, что остальные шиноби тумана не успели даже осознать случившееся, а шестеро ниндзя, окруживших Икару, были полностью разгромлены. Закончив поглощать чакру схваченного шиноби, Икару молниеносно переместился к ниндзя, охваченному пламенем. Благодаря его тонкому контролю, противник не был убит мгновенно стихией огня, техникой обжига, и даже сейчас пламя на его теле уже погасло. Икару впился взглядом в его глаза и активировал иллюзию Шарингана. В одно мгновение противник застыл, словно статуя. Не обращая внимания на серьезные ожоги на его теле, Икару без промедления применил технику поглощения чакры и начал извлекать жизненную энергию. Один из шиноби тумана, заметив действия Икару, попытался вмешаться. Однако рядом был только он один, остальные либо сражались с ниндзя Конохи, либо находились слишком далеко. Не осмеливаясь приблизиться в одиночку, он лишь метнул издалека куной. Уловив этот маневр боковым зрением, Икару мельком взглянул на летящий куной и заметил прикрепленную к нему взрывную печать. Без малейшего колебания он тут же метнул свой куной в ответ. Дзинь. Два куная столкнулись в воздухе с чистым металлическим звоном. Искры разлетелись во все стороны, оба оружия изменили траекторию и устремились к земле. Бум. В следующее мгновение взрывная печать сработала с оглушительным грохотом, но это не оказало на Икару абсолютно никакого воздействия. К этому времени остальные теневые клоны также завершили поглощение чакры из пойманных шиноби тумана. Даже без приказа своего создателя они немедленно присоединились к остальным ниндзя Конохи в битве против врагов. С появлением четырех теневых клонов Икару ситуация мгновенно изменилась в пользу Конохи. В конце концов, каждый из этих клонов, после недавнего поглощения, обладал запасом более 30 тысяч единиц чакры, что значительно превосходило ресурсы обычного джонина. Что касается других способностей, за исключением защиты, которая уступала реальному человеку, они ничем не уступали обычным джонинам, будь то ближний бой с применением тайдзюцу или атаки дальнего боя с помощью ниндзюцу. Более того, благодаря тому, что многие техники были доведены Икару до совершенства, атакующая мощь клонов была даже выше, не говоря уже о том, что каждый из них обладал шаринганом. Хотя из-за природы теневых клонов их шаринган не мог проявить свою полную силу, даже 70 или 50% его мощи давали огромное преимущество в бою. Таким образом, шиноби тумана пришлось противостоять не одному джонину, а целым пяти. Была ли у них такая сила? Ответ очевиден. Когда настоящий Икару в одиночку сражался против джонина тумана и двух такубицу джонинов, исход всей битвы был уже предрешен. Примерно через полчаса из менее чем 50 шиноби тумана Икару вместе со своими теневыми клонами уничтожил более 20 человек, а еще с десяток погибли от рук других ниндзя Конохи. В итоге со стороны врага осталось чуть больше 10 человек, которые в панике бежали к первому полю боя. В глубине леса Икару и группа ниндзя Конохи неутомимо преследовали остатки вражеских сил. Внезапно он резко остановился и обернулся, пристально вглядываясь вдаль, словно почувствовав что-то незримое. Заметив это, один из джонинов Конохи тоже замер и с тревогой спросил, что случилось. Икару жестом приказал ему хранить молчание. Затем он закрыл глаза и сосредоточился, чутко ощущая в воздухе ту уникальную ауру чакры, которая могла принадлежать только хвостатому зверю. Смутно, на грани восприятия, он чувствовал, что эта аура внезапно усилилась и стала более яростной, словно ее обладателя что-то глубоко разгневало. Вспоминая свои прежние догадки, Икару был практически уверен, что речь шла о Намика Дзиминото, который, вероятно, уже вступил в схватку с шестихвостым. Внезапно Икару распахнул глаза и обратился к стоящему рядом джонину Конохи. «У меня есть другие неотложные задания, поэтому я не смогу сопровождать вас на поле боя. Будьте предельно осторожны». Произнеся эти слова, он, не дожидаясь ответа, молниеносно активировал стихию ветра, крылья ветра в сочетании с покровом из чакры, взмыв в небо с максимальной скоростью. Затем, не оглядываясь, он устремился в направлении, откуда исходила тревожная аура. Глядя на его стремительно удаляющуюся фигуру, джонин Конохи, оставшийся на земле, хотел что-то сказать, но возможность была упущена. Он помедлил несколько мгновений, погруженный в свои мысли, а затем решительно скомандовал отряду «Не останавливаться! Продолжайте преследование!» «Есть!» — откликнулись разрозненные, не слишком энергичные голоса. Присутствующие шиноби Конохи явно не проявляли прежнего энтузиазма. Их нельзя было винить, выступление Икару было настолько впечатляющим, что уход такого мастера естественным образом подорвал боевой дух всего отряда. К сожалению, какой бы ни была их реакция, это не могло повлиять на решение Икару. На сегодня все. Глава 568. Непредвиденное столкновение. Бум-оглушительный взрыв сотряс окрестности. Икару не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения. Однако ситуация здесь значительно отличалась от того, что он ожидал увидеть. Изначально он предполагал, что встретит здесь только шестихвостого и Намика Дзимината. Но, к своему удивлению, помимо них он обнаружил четырех шиноби Канахи, а также пятерых джонинов и такубицу джонинов Тумана. Только что прогремевший взрыв был результатом ожесточенной схватки между Намика Дзимината и этими пятью ниндзя Тумана. Что касается шестихвостого, в данный момент его сдерживали те четверо шиноби Канахи. Икару увидел, как четыре цепи из чакры, толщиной с руку и покрытые загадочными узорами, выстрелили из рук этих четверых, обвиваясь вокруг шеи Биджу и трех его хвостов. Шестихвостый неистово ревел, но не мог освободиться из этих пут. Даже не будучи особым знатоком фуиндзюцу, Икару сразу понял, что эти четверо применяли какую-то мощную технику запечатывания сдерживающего типа. Очевидно, ни Канаха, ни деревня скрытого тумана не планировали оставлять Намика Дзимината или хвостатого зверя один на один с противником. Одни отправили специалистов по запечатыванию для поддержки, другие послали нескольких элитных бойцов для координации действий и прикрытия. Впрочем, если подумать, это было вполне логично. В конце концов, не то, чтобы Намика Дзимината в одиночку противостоял хвостатому зверю, не то, чтобы Биджу бесконтрольно бесчинствовал на территории страны огня, ничто из этого не соответствовало интересам обеих деревень. Поэтому некоторая поддержка была крайне необходима. На самом деле, когда Наракай предложил ему в подходящий момент помощь справиться с шестихвостым, ему следовало бы предвидеть такое развитие событий. К сожалению, тогда он был слишком поглощен собственными мыслями и не проанализировал ситуацию глубже, иначе сейчас не был бы так удивлен присутствием дополнительных сил. Однако, это не имело принципиального значения. Ни те пять джонинов тумана, ни четыре члена отряда Фуиндзюцу Канахи никак не влияли на общую ситуацию и не мешали его эксперименту с техникой поглощения чакры. Их присутствие или отсутствие практически ничего не меняло. Тем не менее, хотя он не придавал им особого значения, они никак не могли проигнорировать его появление. Почти в тот же момент, когда он возник на поле боя, все пять джонинов тумана мгновенно устремили на него свои настороженные взгляды. В этот момент Икару не излучал особо сильного давления присутствия. У него еще оставались четыре теневых клона за пределами поля боя, а чакра его основного тела, даже поглотив энергию нескольких шиноби тумана во время недавней схватки, едва достигла 90 тысяч очков. Это составляло меньше двух третей от его максимального потенциала. Но, как говорится, по имени и почет. В тот момент, когда пять джонинов тумана опознали Икару, они сразу же потеряли самообладание. Одной желтой вспышке было достаточно трудно противостоять, а теперь появился еще один грозный противник, как тут не встревожиться. Но как бы ни было сложно, им необходимо было выделить силы для противодействия. Даже не обменявшись ни единым словом, из пятерых внезапно выделились двое, один обычный джонин и один такубицу джонин, и молниеносно бросились прямо к Икару. К этому моменту Икару уже приземлился на землю. Атаки с воздуха уже не представляли такой большой угрозы для опытных джонинов. К тому же, Намика Дзимината двигался с невероятной скоростью, что могло привести к случайным ранениям союзников. Поэтому Икару заранее развеял технику стихия ветра, крылья ветра. Но даже без воздушного преимущества он был не из тех, с кем могли справиться всего лишь один джонин и один такубицу джонин тумана, даже просто сдерживая его. Не успели они приблизиться на атакующую дистанцию, как Икару стремительно поднял руку, сложил печать и применил ниндзюцу, стихия огня, техника обжига, целясь прямо в грудь такубицу джонина. Он складывал печати с невероятной скоростью, всего одно отточенное движение, и смертоносная техника уже активирована. Такубицу джонин тумана испугался внезапной атаки, но реакция у него была достаточно быстрой. В тот самый момент, когда появилось пламя, он резко уклонился от прямого попадания. Однако зоркий Икару заметил, что край одежды противника все же был опален огнем, это указывало на посредственную способность восприятия у врага. Мысленно зафиксировав эту важную информацию, Икару молниеносно метнул кунай, с точностью перехватив в воздухе внезапную атаку кунаим от второго джонина тумана. Дзинь раздался звонкий металлический звук столкновения, два куная столкнулись в воздухе и разлетелись в разные стороны. Стихия воды. техника водяного дракона. Внезапно спереди раздался низкий боевой возглас. Тот джонин тумана, метнув куной, тут же сложил серию печати и использовал мощное ниндзюцу Б-ранга. Водяной дракон быстро сформировался из окружающей влаги и обрушился на Икару сверху, словно падающая гора, угрожая раздавить его своей мощью. Увидев это, Икару ничуть не испугался. Ловко отпрыгнув назад, чтобы создать тактическую дистанцию, он уверенно поднял руки, сложил нужные печати и почти мгновенно применил свое контрниндзюцу, стихия земли, стена земляного потока. Эту технику он тренировал более полумесяца, и хотя она еще не достигла совершенного уровня ЛВ-7.00, но была уже очень близка к этой отметке. Поэтому он без малейшего труда активировал ее в критический момент. Грохэч, после короткого локального землетрясения из земли стремительно выросла массивная стена длиной около 20 метров и высотой 7-8 метров, мгновенно преградив путь разрушительному водяному дракону. Бум! Водяной дракон с оглушительным грохотом ударился о земляную стену, заставив землю снова содрогнуться, но не смог причинить прочной земляной преграде даже малейшего вреда, не говоря уже о Икару, который находился за ней. Среди пяти стихийных природ чакры именно земля наиболее эффективно противостоит воде и стихия земли. Стена земляного потока Икару была использована им с полным пониманием этого преимущества. Конечно, такой выбор был возможен только потому, что он заранее увидел, какую технику применяет противник, стихию воды, снаряд водяного дракона. В ином случае он мог бы проявить больше осторожности. Хотя в теории пять стихийных природ чакры взаимно подавляют друг друга, это правило работает лишь когда уровень сил обеих сторон примерно одинаков, и техники не имеют качественной разницы. Если бы против него применили легендарную стихию воды, режущую водяную волну Синджу-Табирамы, Икару ни за что не осмелился бы противостоять ей простой стихии земли, стеной земляного потока. Их стремительный обмен атаками произошел буквально в мгновение ока, и не успел Икару перевести дух, как несколько острых сюрикенов внезапно прилетели с левого фланга, целясь в его жизненно важные точки. Икару молниеносно повернул голову и увидел, что тот такубицу джонин каким-то образом сумел обойти его с фланга и атаковал в самый уязвимый момент. К несчастью для противника, такая, казалось бы, внезапная атака не представляла для опытного Икару абсолютно никакой угрозы. Икару лишь скользнул по летящим сюрикенам опытным взглядом, мгновенно засек их позиции и с точностью предсказал их дальнейшие траектории. Его тело мелькнуло размытым силуэтом, когда он с изящной легкостью уклонился от всех метательных снарядов. В молниеносном ответе он точно прицелился в такубицу джонина тумана и метнул один единственный сюрикен. Однако сразу после броска его руки сложились в серию печатей, и он активировал мощную технику «теневое клонирование сюрикена». Благодаря этой технике, одинокий сюрикен в полете мгновенно размножился, превратившись почти в мгновение ока в целую сотню абсолютно идентичных смертоносных сюрикенов. Все эти острые звезды одновременно устремились к такубицу джонину тумана. На первый взгляд их полет казался хаотичным, но на самом деле они методично перекрыли все возможные пути отступления, создавая идеальную ловушку. Столкнувшись с этим смертоносным ливнем сюрикенов, такубицу джонин тумана побледнел и изменился в лице. Он молниеносно выхватил боевой кунаи, стремительно отступая назад, начал отражать приближающиеся атаки. Дзинь-дзинь-дзан, пространство заполнилось частыми звуками металлических столкновений, сливающимися в почти непрерывную мелодию боя. Такубицу джонин тумана размахивал кунаим с такой невероятной скоростью, что оружие оставляло за собой размытые следы в воздухе. Благодаря этому ему удалось отразить большую часть летящих снарядов. Но почему только часть, а не все? Причина была проста. Несколько особо коварных сюрикенов под мастерским контролем Икару проскользнули сквозь защиту, искусно используя другие сюрикены как отвлекающие прикрытие. Они достигли своей цели, оставив на теле противника несколько глубоких ран различной степени тяжести. Тонкие струйки алой крови медленно просочились сквозь ткань, окрасив большие участки одежды такубицу джонина в зловещий багровый цвет. Превозмогая пронзительную боль, он старался не смотреть на свои раны, лишь тяжело дыша и не сводя настороженного взгляда с опасного противника. Увидев плачевное состояние врага, Икару холодно усмехнулся и резким движением выхватил длинный меч с пояса, решительно намереваясь добить ослабленного противника. Но именно в этот решающий момент один из джонинов тумана стремительно возник перед ним, преграждая путь к намеченной жертве. Это был никто иной, как тот самый Джонин, который только что использовал разрушительную стихию воды. Снаряд водяного дракона. Глава 569. Тактическое отступление. Какая молниеносная реакция. Пробормотал Икару, переводя взгляд Самадахиды на стоящего перед ним Джонина. Его тело тут же окуталось голубоватым сиянием. Он напрямую активировал технику мгновенного меча и устремился к противнику. Дзинь. Воздух разрезал звонкий звук столкновения металла. Длинный меч Икару был блокирован кунаем Камишита Хидзаши. Видя противника на расстоянии вытянутой руки, Икару без промедления собрался мобилизовать чакру и духовную силу для применения иллюзии Шарингана. Однако Камишита Хидзаши, судя по всему, имел богатый опыт сражений с шиноби клана Учиха. Почувствовав опасность, он моментально закрыл глаза и стремительно отпрыгнул назад, не забыв при этом метнуть в Икару несколько сюрикенов. К несчастью для противника, такие примитивные атаки не могли причинить Икару серьезного вреда, разве что немного задержать. Юноша легко уклонился и, мощно оттолкнувшись от земли с треском ломающейся почвы под ногами, рванулся вперед, словно выпущенное из ствола пушечное ядро, стремительно сокращая дистанцию. Изначально его атака могла стать идеальным продолжением комбинации, но брошенные Камишита Хидзаши сюрикены выиграли для того ничтожную, но все же крохотную долю времени. Даже этого крошечного промежутка хватило, чтобы более уверенно встретить следующую атаку Икару. В поле зрения Учихи Камишита Хидзаши левой рукой достал из сумки с ниндзя инструментами полную горсть блестящих железных кошек и с точным расчетом бросил их прямо на путь, по которому неизбежно должен был пройти Икару. Зрачки юноши мгновенно сузились. С такими коварными приспособлениями он редко сталкивался в прошлых сражениях. Если сейчас наступить на них, подошва обуви наверняка будет пробита, и ноги получат серьезные ранения. Если же противник окажется еще более безжалостным и нанесет на кошки яд, ситуация станет по-настоящему опасной. Хотя, судя по тому, как противник схватил их голыми руками, вероятность отравления была невелика. Даже если ступни будут повреждены, благодаря своей сверхмощной регенерации Икару довольно быстро восстановится. Но боль от этого никуда не денется. Икару хоть и не боялся боли, но и мазохистом не был. Если бы сейчас был критический момент, он бы просто стерпел и продолжил атаку. Однако проблема в том, что такой необходимости не было. Противник перед ним, даже вместе с особым Джонином неподалеку, не представляли серьезной угрозы, поэтому не было никакой нужды рисковать. Если быть точным, в этой миссии он просто помогал, и если кто-то и должен был спешить, так это Намика Дзимината, а ему самому незачем было подвергать себя ненужной боли. Мгновенно обдумав все это, Икару решительно снизил скорость, осмотрел землю активированным шаринганом, нашел подходящие места для шагов и ловко перепрыгнул опасный участок. К этому моменту Камишита Хидзаши явно приспособился к ситуации, а Амеда Хидзаши присоединился к нему, увеличив число противников до двух. Теперь им уже не требовалось так сильно опасаться иллюзии Икару, конечно, при условии, что он не собирался идти на обмен ранениями. А после недавних размышлений у Икару действительно не было такого намерения, потому можно было предвидеть, что дальнейший бой на этом направлении станет довольно скучным. В противоположность этому, интенсивность противостояния на стороне Намика Дзимината начала стремительно возрастать. Если раньше, сражаясь с пятью противниками, он, возможно, еще нуждался в сборе разведданных, то теперь, против трех, можно было просто атаковать напрямую. Так думал Икару, и именно так поступал Намика Дзимината. Почти в то же мгновение, когда Икару выступил против Камишита Хидзаши и Амеда Хидзаши, Минато резко изменил свою прежнюю оборонительную позицию и начал атаковать в полную силу. В одно мгновение три джонина деревни скрытого тумана оказались неспособны даже контратаковать. Это ясно показывало, что Намика Дзимината не был полностью мягким человеком. Он умел отступать, когда это было необходимо, но и атаковать мог без малейших колебаний. Конечно, это также могло быть связано с тем, что шестихвостый начинал выходить из-под контроля. Действительно, сейчас у демона были видны лишь три хвоста, и он еще не высвободил всю свою мощь. Но даже в таком состоянии его не могли долго сдерживать четыре шиноби-канахи, даже не достигшие уровня джонина, пусть они и использовали технику запечатывания, способную малой силой сдвинуть огромную тяжесть. Ведь предпосылкой принципа «малым рычагом сдвинуть большую гору» является наличие хотя бы этого малого рычага. К сожалению, судя по текущей ситуации, У этих четверых шиноби Канахи даже этого малого рычага не было. Отведя от них взгляд, Икару взмахнул длинным мечом, и с двумя звонкими ударами металла о металлу точно отразил атаки Камишита Хидзаши и Амадахида. Весь процесс выглядел невыразимо легким и непринужденным. То, что Икару отвлекся, естественно, не ускользнуло от внимания противников, но даже так они ничего не могли с ним поделать. Проклятие! Тихо выругался Амадахида и непроизвольно ускорил темп атаки, что привело к небольшому сбою в координации с Камишита Хидзаши. Икару мгновенно заметил эту оплошность и начал еще активнее провоцировать Амадахида на атаку, даже намеренно создавая для него мнимые возможности. Наконец, в какой-то момент, когда вражеский кунай устремился к нему, глаза Икару вспыхнули, он обнаружил идеальную возможность для контратаки. Полностью активировав шаринган, юноша одновременно зафиксировал атаку противника и отследил происходящее позади себя. В следующий момент его тело изогнулось в немыслимом движении, которое каким-то невероятным образом позволило ему одновременно уклониться от совместной атаки Камишита Хидзаши сзади и Амадахида спереди. Увидев это, оба противника изменились в лице, мысленно воскликнув: «Плохо дело, если Икару смог одновременно уклониться от атак обоих, значит, их атаки пересеклись, причем в момент, когда он мог нанести ответный удар. В такой ситуации они неизбежно должны были подвергнуться его контратаке. Они не ошиблись. Почти в тот же миг, как он уклонился от их атак, Икару взмахнул длинным мечом, целясь прямо в шею Амадахида. Почувствовав смертельную опасность, тот почти инстинктивно выставил кунай в защитную позицию. Дзинь! Раздался чистый звук столкновения металла. В следующее мгновение огромная сила, переданная через кунай, заставила Амадахида, не выдержав давления, отступить на полшага. Тем временем Камишита Хидзаши попытался исправить ситуацию, ловко повернув запястье и превратив прямой удар кунаем в горизонтальный срез, направленный в бок Икару. Однако, столкнувшись с такой атакой, Икару не стал ни уклоняться, ни уворачиваться, он просто повернул голову и посмотрел прямо на нападавшего. В поле зрения Камишита Хидзаши алые глаза Шарингана Икару словно окрасились свежей кровью, излучая пугающую, леденящую душу ауру. Иллюзия. За долю секунды Камишита Хидзаши сделал вывод, что Икару собирается применить мощное гендзюцу. Поскольку Амадахида только что был оттеснен и временно не мог атаковать, Камишита Хидзаши абсолютно не решался противостоять этой технике иллюзии, опасаясь, что Икару мгновенно добьет его смертоносной комбинацией. Он закрыл глаза и стремительно отпрыгнул назад. Однако это отступление привело к тому, что движение его руки изменилось, и кунай лишь слегка задел бок Икару, оставив неглубокую рану. Такое повреждение было даже меньше, чем те, что Икару сам наносил себе на руке, проверяя способность к самоисцелению. Поэтому, даже если оставить рану без внимания, она полностью зажила бы максимум за 3 минуты. Однако Икару не собирался этого делать, одной мыслью он направил к ране немного чакры. С этим дополнительным источником энергии рана должна была полностью затянуться не более чем за минуту. Удовлетворенно кивнув, Икару вновь сосредоточил внимание на стоящем перед ним особом джонине тумана. Не теряя ни секунды, он сделал стремительный шаг вперед, оказавшись прямо перед противником, и снова нанес удар мечом, по-прежнему целясь в шею. Почувствовав смертельную опасность, Амадахида немедленно приготовился блокировать атаку. Но в этот решающий момент Икару активировал иллюзию Шарингана, проецируя ее прямо на лезвие меча, применив технику иллюзорного меча. Хаэм, зрачки Амадахида сузились, когда в его восприятии лезвие меча внезапно разделилось на 3. Как опытный особый джонин с богатым боевым опытом, он мгновенно осознал, что попал под воздействие гендзюцу. Почти без колебаний он сразу сконцентрировался и нарушил поток чакры внутри своего тела. Сразу же в его глазах тройное лезвие снова слилось в единое целое. ХМФ. Дешевый трюк. Внутренне торжествовал Амадахида, уверенно поднимая кунай и отражая атаку Икару. Хотя разрушение влияния техники иллюзорного меча заняло немного времени, из-за чего его блокирующее движение стало чуть медленнее, и теперь он, возможно, окажется в невыгодном положении. Он все же подготовился к смягчению силы удара. Как только он выдержит эту волну яростных атак и дождется, когда Камишита Хидзаши снова вступит в бой, все вернется к прежнему состоянию. Так думал Амадахида, но, к несчастью, события развернулись вопреки его ожиданиям. Удар Икару, казавшийся мощным, на самом деле таковым не был. Сила, переданная на тело Амадахида, оказалась незначительной, гораздо меньше, чем при предыдущем ударе, что сделало его подготовку к смягчению удара полностью бессмысленной. И это было крайне нелогично. Икару вполне мог воспользоваться этой возможностью, чтобы начать серию сокрушительных атак и захватить инициативу, но почему-то не сделал этого. Несомненно, это выглядело как пустая трата с трудом добытого шанса. Как гласит древняя мудрость, если что-то происходит необычно, значит, в этом наверняка кроется подвох. Амедахида не верил, что Икару упустил этот шанс из-за недостаточно быстрой реакции. Судя по всем предыдущим действиям, юноша, несмотря на свой возраст, не испытывал недостатка в боевом опыте и просто не мог допустить такую серьезную тактическую ошибку. Даже если допустить, что он все же ошибся, мощная проницательность его трех тома и шерингана должна была позволить ему моментально скорректировать свои действия. Но факт оставался фактом, противник так и не воспользовался этой возможностью. Что же здесь происходит? Мысли Амадахида лихорадочно метались в поисках объяснения. В этот критический момент сильнейшее предчувствие смертельной опасности внезапно пронзило его сознание. В поле зрения на лице Икару проступила зловещая улыбка. В следующий миг пронзительная боль взорвалась в животе Джонина. Опустив взгляд, он увидел, что левая рука Икару, невесть когда вытянутая вперед, прижимала к его нижней части живота светло-голубой шар высокоплотной чакры. Пуэф. Изо рта Амадахида хлынула кровь. Вспоминая свое недавнее самодовольство, когда он так легко рассеял технику иллюзорного меча, он, выпучив глаза, с трудом выдавил. «Ты сделал это намеренно?» Икару не стал утруждать себя ответом. Его левая рука снова напряглась, и Расинган 8-го уровня яростно взорвался, отбросив противника прочь. Последние слова Амадахида были точны. То, что Икару позволил ему рассеять влияние техники иллюзорного меча, действительно было частью продуманного плана, цель которого заключалась в том, чтобы незаметно подготовить и применить Расинган. Этот древний прием военной стратегии назывался «строить мост на востоке, а переправляться на западе». А причина, по которой он решил применить эту тактику, заключалась в том, что еще в самом начале схватки он обнаружил, у противника посредственная способность восприятия. Иначе он не был бы так уверен, что сможет его обмануть. Бам! Глядя на тяжело рухнувшего на землю Амадахида, Икару отвел взгляд и обернулся к Камишитахидзаши. В этот момент тот только открыл глаза и принял устойчивое положение. Поединок Икару с Амадахидой оказался долгим в пересказе, но на самом деле произошел в мгновение ока, и Камишита, вероятно, еще не осознал всей ситуации. И действительно, ему показалось, что он всего лишь закрыл и открыл глаза, а его товарищ уже распластался на земле. Что касается процесса, то он оставался полностью в неведении. Он осторожно посмотрел на Икару, затем перевел взгляд на Амадахида, который, несмотря на все отчаянные усилия, не мог даже подняться, и лихорадочно начал размышлять, как ему одному выиграть время в этой безнадежной ситуации. «Отступаем!» Внезапно громкий окрик разрезал воздух неподалеку. Услышав этот голос, Икару и Камишитахидзаши синхронно повернули головы в одном направлении. Они увидели двух джонинов тумана, один из которых держался за раненую руку, другой зажимал рану на животе, стремительно бегущих в их сторону. За ними виднелась картина того, как Намика Дзимината хладнокровно извлекал окровавленный кунай из груди третьего джонина тумана. Очевидно, бой на стороне Намика Дзимината уже был решен в его пользу. Теперь перед Икару оставался только один вопрос. Стоит ли ему останавливать этих отступающих людей? Глава 570. Неукротимый шестихвостый. В тот самый момент, когда Икару размышлял над сложившейся ситуацией, Намика Дзимината перевел на него взгляд. Их глаза встретились лишь на мгновение, но Икару мгновенно понял безмолвное послание – перехватить противника. Однако когда он уже готовился действовать, раненый джонин тумана, до этого державшийся за живот, внезапно поднял обе руки и молниеносно сложил несколько печатей. Увидев это, Икару немедленно насторожился, а в его сердце зародилось смутное беспокойство. Что он задумал? Пронеслось в его голове. Пока Икару недоумевал, пространство прорезал оглушительный рев, способный разорвать барабанные перепонки. В этом звуке слышалась не только концентрированная злоба, но и ликование от вновь обретенной свободы. Неужели это шестихвосты? Пронеслась в сознании Икару потрясенная мысль. Он стремительно повернул голову в сторону хвостатого зверя и увидел, как на его теле проявился сложный узор из печати фуиндзюцу, который тут же начал стремительно таять. Вслед за исчезновением печати количество хвостов существа мгновенно увеличилось с 3 до 4. Увидев это, четверо шиноби Канахи из отрядов Уиндзюцу побледнели. Один из них без промедления вытянул руку и выпустил светящуюся цепь чакры, которая мгновенно обвелась вокруг нового хвоста. Это ненадолго сдержало нарастающую мощь шестихвостого, но лишь на мгновение. Затем последовал еще более яростный рев, от которого, казалось, сотрясся сам воздух. Вместе с этим криком в районе четырех хвостов произошли новые изменения, буквально в мгновение ока появились еще два хвоста. Теперь все шесть хвостов были на виду, а размеры тела и мощь зверя увеличились многократно. За считанные секунды его сила возросла в несколько раз. Четверо ниндзя Канахи под этой громадой выглядели как ничтожные букашки, и хотя пять цепей из чакры все еще опутывали тело зверя, со стороны это больше напоминало муравьев, пытающихся удержать разъяренного слона. Ра-а-а. Снова издав оглушительный рев, шестихвостый взмахнул двумя свободными хвостами, направив их прямо на двух членов отряда печати. Два коротких крика агонии, а-ах, тут же оборвались, когда оба шиноби превратились в кровавое месиво под сокрушительным ударом. Хотя шестихвостый не славился своей силой среди хвостатых зверей, его огромные размеры делали даже случайный удар смертельным для людей. Когда два шиноби Канахи погибли, цепи чакры, исходившие из их рук, растворились в воздухе, и еще два хвоста шестихвостого освободились от пут. Почувствовав новую свободу, зверь возбужденно взревел и одновременно направил все четыре освобожденных хвоста на оставшихся двух членов отряда печатей. Скорость атаки была настолько высокой, что эти двое просто не успевали среагировать. Казалось, они вот-вот разделят жуткую судьбу своих товарищей, и отчаяние уже отразилось на их лицах, когда перед ними возникла фигура с золотистыми волосами и спокойным выражением лица. Кто это мог быть, если не Намика Дзимината? Почти в мгновение ока он возник рядом с обоими, крепко схватил их и активировал технику летящего бога грома за долю секунды до того, как хвосты шестихвостого достигли цели. Бум! Четыре хвоста шестихвостого с чудовищной силой ударили по земле. Почва задрожала, множество комьев грязи и осколков камней разлетелись во все стороны подобно артиллерийским снарядам. Освободившись от последних оков, шестихвостый снова резко увеличил свою мощь. Его зловещая аура стала еще более подавляющей. Все это заняло лишь мгновение, хотя и казалось вечностью. Теперь Икару наконец понял, почему тот Джонин тумана складывал печати. Он снимал печать, сдерживающую шестихвостого. Теперь, когда хвостатый зверь полностью освободился, противникам определенно пора было отступать. Так и произошло, почти в тот же момент, когда Намика Дзимината спасал двух членов отряда печати, трое вражеских ниндзя, включая Камишита Хидзаши, одновременно бросили на землю несколько дымовых бомб. Бам-бам-бам! Серия приглушенных взрывов наполнила воздух густым дымом, полностью скрыв фигуры всех троих из виду. На самом деле, если бы Икару использовал всю свою силу, он все еще мог бы перехватить их. Этот жалкий дым не представлял никакой преграды для проницательного взгляда Бейкугана, и даже без активации родовой техники простое ветряное ниндзюцу могло бы мгновенно рассеять дымовую завесу. В этом случае перехватить беглецов не составило бы никакого труда. Но он этого не сделал, вовсе не из сострадания или желания дать им шанс уйти, а потому, что перед ним стояла куда более важная цель, и тратить время на этих троих было бессмысленно. Все-таки это были опытные джонины, и даже с учетом ранений двоих из них, быстро одолеть их не удалось бы. А в это время Намика Дзимината уже вступил в схватку с разъяренным шестихвостым. Икару сделал шаг, собираясь присоединиться к сражению, но в этот момент он вдруг нахмурился, почувствовав что-то, и молниеносно применил технику телесного мерцания, оказавшись перед тяжело раненым Амеда Хидра. Глядя на землю под ногами, он холодно фыркнул. «Хаймеф, позволить вам уйти было уже достаточно милосердно с моей стороны, а вы еще хотите забрать мои трофеи? Ищите смерти!» Произнося эти слова, он с силой топнул ногой, и большое количество чакры стихии земли устремилось в почву, словно пытаясь мгновенно превратить всю область в камень. Где-то в глубине земли раздался приглушенный стон ММ. Скрытое присутствие, которое до этого крадучись приближалось из-под земли, внезапно остановилось, начало поспешно отступать и вскоре полностью исчезло. Икару не требовалось долго размышлять, чтобы догадаться, кто это был. Почти наверняка один из тех троих, кто только что скрылся с помощью дымовых бомб, решил вернуться за раненым Амеда Хида. К несчастью для него, Икару не собирался предоставлять такую возможность. Убедившись, что подземный лазутчик отступил, Икару без малейшего колебания сложил печати и применил технику поглощения чакры. Амеда Хида, кажется, осознал, что происходит, и попытался сопротивляться, но после тяжелого ранения от Расингана Икару у него практически не осталось сил для борьбы. Икару крепко схватил его и всего за несколько мгновений высосал всю его чакру вместе с духовной и физической энергией. Однако, будучи на грани смерти, Амеда не смог дать много ресурсов, всего около 10 тысяч единиц чакры. Икару разочарованно покачал головой, небрежно отбросил безжизненное тело и, применив технику стихия ветра, крылья ветра, взмыл прямо в небо. На поле боя шестихвостый отчаянно пытался достать Намика Дзимината, раз за разом атакуя его своими хвостами, но никак не мог даже коснуться легендарного шиноби. Эта неудача приводила зверя в еще большее бешенство. Он размахивал руками и непрерывно ревел, сотрясая окрестности. Увидев эту картину, Икару без малейшего колебания устремился вперед, не дав шестихвостому времени заметить новую угрозу. Он на лету сложил печати и применил мощную технику, стихия огня, техника обжига. В сражении с таким исполинским существом нельзя было экономить ресурсы, поэтому Икару не пожалел около 500 единиц чакры. В тот же миг на груди шестихвостого возник ослепительный огненный шар, который молниеносно разросся, охватив пламенем почти треть его огромного тела. Для существа, напоминающего гигантского слизня, огонь был особенно губителен. Рев шестихвостого, до этого полной ярости, теперь наполнился пронзительной болью. Увидев, что зверь ослаблен, Намика Дзимината мгновенно решил воспользоваться моментом и перешел в решительное наступление. Однако в этот критический момент от тела шестихвостого начали исходить новые, еще более мощные волны чакры. Непередаваемое чувство подавления окутало сердца всех присутствующих, словно тяжелое, удушающее одеяло. Намика Дзимината, находившийся ближе всех к эпицентру этой жуткой ауры, был вынужден отступить на значительное расстояние. Икару, паривший в небе и находившийся дальше, также отпрянул на несколько десятков метров под давлением этой злобной энергии. Даже два уцелевших члена отряда печатей, которых Мината заблаговременно эвакуировал и которые сейчас наблюдали за сражением с безопасного расстояния в несколько сотен метров, невольно съежились от страха. Эта зловещая и жестокая чакра была абсолютно непреодолимой для обычных ниндзя. Столкнувшись с таким свирепым зверем, шиноби с недостаточной силой или слабым духом просто потеряли бы всякую волю к сопротивлению, парализованные первобытным ужасом. Однако это явно не относилось к Намика Дзимината и Икару. Хотя желтая молния Конохи отступил на некоторое расстояние, его боевой дух нисколько не угас, в его глазах по-прежнему горела решимость. Что же касается Икару, его реакция была еще более необычной. Он не только не проявлял ни малейшего страха перед лицом этой чудовищной угрозы, но, напротив, смотрел на шестихвостого так, будто перед ним предстало редчайшее сокровище. В его глазах мелькала едва заметная, но недвусмысленная жадность. Глава 571. Объединенная атака. К счастью, Икару сохранял ясность рассудка и не забывал о настоящей цели своего прибытия, поэтому жадный блеск в его глазах исчез так же мгновенно, как и появился. В то же время на теле шестихвостого скопилось огромное количество чакры, превратившейся в слой вязкой слизи, которая в считанные мгновения погасила бушующее на его теле пламя. Рев шестихвостый запрокинул голову и издал яростный рык, направленный на Икару. Даже находясь на значительном расстоянии, Икару отчетливо чувствовал, что этот оглушительный рык был наполнен неистовым гневом.